Лишь эмоции. Когда говоришь, не-не-не, стой, убери эмоции, давай-ка проанализируем с точки зрения причины и следствия. Все говорят, да зачем нам причина и следствие, у нас такие хорошие эмоции. Нас уже и так прям трясет там то в гневе, то в радости, то в чем-то этом самом. И это, как ни странно, культивируется такое вот, как бы, ну как вот, пропаганда, агитация, не знаю, как это назвать, зомбирование, обработка, да, что не надо думать, впадай там в какой-нибудь этот самый, в какое-нибудь чувство, отключай мозги и все. Думать не надо, фюрер за тебя подумал. Ты давай выполняй и действуй, да. Но, к сожалению, показывает история хреново, это все всегда заканчивается. Есть вещи, на которые фюрер за вас не продумает. То есть здесь приходится самим решать для себя. Это одна из самых сложнейших тем. Это одна из самых сложнейших тем, в том числе была философия Индии. Я напомню вам, Махабхарата на этом построена. Эпическое произведение, все смотрят, все восхищаются игрой актеров, всякой эзотерщине, всякой такой непонятности. А когда потом спрашиваешь, ну что ты вынес оттуда? Все как-то так молчат. В чем там суть Бхагавадгиты? В чем основной посыл был вот этого действа, когда две армии пандавов и кауравов сошлись, что называется, на поле Куру? В гражданской войне, и брат пошел на брата, отец на сына, учитель на ученика пошли, чтобы друг друга убивать. Понимаете, это для нас звучит, как говорится, обыденно, но дико. Для Индии это немыслимо звучало в свое время. Почему, собственно, и остался, как сказать, этот эпос Махабхараты, потому что это было потрясение основ. Но с очень интересным продолжением этого потрясения основ, потому что это превратилось, еще раз, в очень интересную философию. Я напоминаю вам, да, мы говорили уже об этом, Роберт Оппенгеймер, он чрезвычайно интересовался восточной философией, в частности, Махабхарата и Бхагавадгита, и вот, как он сам утверждал, потом есть видеозапись, самое первое, что ему пришло в голову, когда взорвали первую атомную бомбу, это строка из Махабхараты. То есть вот это, они все умные люди, друзья, были. Они все учились у Нильса Бора, изучали квантовую механику, что само по себе очень тяжело. И они, в общем-то, видели на несколько шагов вперед. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то видел, понимал, но ничего не делал. Кто-то видел, понимал и пытался принять какие-то меры. Вот я, в частности, принес вам книгу. Книгу принес, вот тут вот я на камеру покажу, а вы уж там как-нибудь поближе, да, я не знаю, там видно будет или не видно будет. Книжка называется «Нильс Бор. Серия «Жизнь замечательных людей». Даниил Д. Данин. Значит, книжка очень старая, 1978 года, еще при советской власти была издана. Соответственно, тираж 100 тысяч экземпляров, что по советским тиражам мелочь. Тогда, в общем-то, миллионные были тиражи. И это биография Нильса Бора, в том числе и вот этот эпизод, связанный с созданием, рождением квантовой механики и ядерным оружием, участия. То есть уже стало все понятно, к чему это может привести. И даже такая вот конспирологическая теория, в которую я охотно верю, и то, что я вам предлагал посмотреть на предыдущей лекции советский фильм «Физики», значит, вот он был 89-й, что ли, год, и там это отражено. Такое создается впечатление, что эти отцы-основатели ужаснулись от содеянного и перестали развивать физику. Переключились на какие-то другие дела, ну, в общем, чем-то стали заниматься не тем, чем могли. Почему? А потому что очень хороший пример им был перед глазами дан. Ты там сидишь в кабинете, познаешь Вселенную ради собственного удовольствия, а потом в результате это собственное удовольствие превращается в убитых, ничем не повинных людей. Вот, как, какая-то такая связка уж совсем неожиданная. Так вот, для чего мы эти все лекции с вами всячески это самое проводим? Для того, чтобы вы немножко расшевелили свои мозги. Грубо говоря, у вас Махабхарата каждый день. Это как это, кто-то из великих индийских этих самых, я не помню, историков или политиков, не помню, кто-то там из великих сказал, что у меня это Бхагавадгита, что называется, по пять раз на неделю, да, случается, то есть в том плане, что жизнь ставит совершенно неразрешимые вопросы, вот, и самое приятное, если ты можешь от этих вопросов ускользнуть, сказать, о, это не мой долг, не моя дхарма, это вообще меня не касается. Вот если ты это можешь сказать, о, все, ты счастливо живешь. Но ведь бывает немножко и по-другому, когда какие-то вещи тебя касаются. Но, как правило, касаются, ну, знаете, когда, вот как это в карма-йоге говорится, когда карма уже разворачивается, уже поздно что-то делать. Ну, все, ее надо изживать. Что-то можно реально сделать с той кармой, которая есть в потенциале, но пока еще не развернулась. Вот мы сейчас живем, да, как бы у нас сегодняшний день нам не казался там хорошим, плохим, ужасным или прекрасным, да, но какие-то семена негативной кармы уже сейчас сидят, чтобы прорасти через год, через два, через три. И вот заниматься тем, что уже сейчас проросло, поздно, друзья, поздно. Заниматься надо тем, что в потенциале может прорасти, понимаете, да? То есть это вот единственный такой нормальная работа с кармой, да, и тут вот как сказать, поразминать свои мозги на предмет вот таких неразрешимых противоречий или вот таких последствий, как то были в частности с Робертом Оппенгеймером, что он боялся немцев, а в результате убил японцев, понимаете, да, и напугал безумно русских. Там же какая ситуация, да, что, собственно, когда сбросили эту бомбу, все же поняли, что это намек, в общем-то, России в первую очередь. Ну, Советскому Союзу, да, тогда, хотя они всегда называли Россией, там, на Западе слово «Россия» и «Советский Союз» всегда был знак равенства. Вот, друзья, а вы уверены, что в вашей жизни, может быть, в меньшем масштабе не появится что-нибудь? Как это Виктор Степанович Черномырдин говорил, наш этот самый... светоч афоризмов, да, говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда, да, или вот у него совершенно гениальное определение черного лебедя, значит, у Виктора Степановича Черномырдина, да, ну никогда такого не было, и вот опять, да, понимаете, да, вот прям ёбка, прям мантра сознания, ее надо прям в этих, в экономических учебниках, да, на первой странице любого экономического этого учебника писать вот это вот выражение Виктора Степановича, да, то есть вот типа готовьтесь, экономисты, что никогда такого не было, но вот опять, да. Вот, так вот, и чего мне, честно сказать, не совсем нравится, это вот ваше такое отношение, типа, да, это их карма, да, они сами виноваты, ну, это так получилось, ну, вот это все, это ни о чем, друзья. Это хорошо говорить, когда вы о ком-то другом смотрите, а когда вас за живое возьмет, уже так говорить не будете. Там просто иногда жизнь не оставляет, там надо действовать. Понимаете, вот действовать надо, то есть не говорить, не размышлять, а вот просто что-то делать. И вопрос, а что делать? Если ты к этому моменту не готов, то ты будешь экспромтом дрова ломать. Если ты заранее о чем-то думал, о неразрешимости бытия, у тебя шанс сделать меньше ошибок. Ну, во всяком случае, ты, как говорится, есть вероятность, что ты как-то обыграешь ситуацию. Это, знаете, опять же, всегда есть этот план А и план Б, да, то есть, знаете, лучше хоть какой-то план, чем отсутствие плана вообще. Вот в жизни лучше хоть какой, хоть плохенький план, чем отсутствие плана вообще. Потому что отсутствие плана вообще, вы начинаете под действием аффекта что-то творить, непотребство, потом получаете, ну то есть, знаете, как это в йоге есть такой афоризм, не так бойся негативного воздействия на себя, как своей неадекватной реакции на это негативное воздействие. Вот, понимаете, это как бы усилитель зла. Вот. И что мы получили? Мы получили после Хиросимы гонку вооружений, которая высосала фактически бюджеты. Вот в Америке, которая сейчас чудесно, наши американские братья и сестры от этого страдают, потому что у них внешний долг гигантский. И как они его будут отдавать? Вот это вот вопрос открытый. А с чего началось? А началось вот именно тогда еще. Что все, ну представьте, выложить 2 миллиарда долларов на создание там, атомной бомбы в те времена, да, ну, то есть, понимаете, да, вот если люди работают на оружие, на войну, они не делают страну богаче. Да, там начинают всякие песни петь, что, мол, там двигают технологии, что война отец всего, что вот сделали технологию в военных целях, а применили в мирных целях, да, ну, а давай, ну, это на самом деле спорный такой аргумент, потому что, а если бы в мирные цели, да, ну, то есть, много о чем здесь можно поговорить. Так, ладненько, кто нам перескажет первую серию? Кто помнит, что было? И да, прошу, на чем мы остановились, первая серия, чтобы продолжить далее. Так, значит, микрофон на шее, без микрофона на шее рта не раскрываем. Так, и я свою эту самую записывалку, я ж теперь этот видеоблогер, и вот овладеваю. Прошу! Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги, преподаватель аспирантуры. Что я хотела сказать, что у нас мы подошли к тому, что виноваты все-таки были физики. Физики, да. Да, и мы вспомнили такой момент, что было раньше, так, кто убивал? Инквизиция была. Инквизиция, да, была инквизиция. Которая не давала развиваться науке. Да. Вот. И что же у нас получилось? Вопрос. Что лучше? Физики, которые развивают науку, да? Или инквизиция. Ну, давайте посмотрим, что сейчас, на данный момент. Давай мы сейчас вспомним предыдущие серии, а потом пойдем так. Кто еще что помнит из предыдущей-то лекции? Кто? Никто ничего не помнит, да? То есть все были так в этом состоянии такого. Аффекта. Да, анабиоза. Кто еще что-нибудь добавит? Ну, давайте думайте, я добавлю еще. То есть мы пришли к этой совершенно... Мы начали выяснять, на ком карма. И карма совершенно чудесным образом переместилась, значит, от Оппенгеймера, к Труману. Значит, от Трумана опять к Оппенгеймеру. Ну, то есть к военным. То есть, а военные что? Военным сказали, то есть военных долг воевать. Вот понимаете, да, вот, кстати, возвращаемся к Бхагавадгите, там ведь основная мысль была такая, что ты кто? Ты военный? Ты профессиональный военный? Военный. Ты сам выбрал этот путь? Да, сам. Ты считал, что это дело твоей жизни? Да. То есть ты считал, что это твой долг? Да, я считал, что это твой долг. Так иди и воюй. Вот это вот основная мысль, которую Кришне говорил, Арджуне говорил Кришна, да, но... А если ты не военный, извините, это уже совсем другой разворот, это уже не твоя дхарма, не твой долг, понимаете, да? И вот здесь мы к чему пришли, что ни военные, которые сбросили бомбу, ни Труман, который был президентом Америки, с этой точки зрения не могли поступить как-то по-своему. Потому что их долг однозначно предписывал им, что если у тебя есть средства... Будь то обычная дубинка, будь то атомная бомба, или будь то какие-нибудь там сверхспособности из йоги, ну, которые гарантированно срабатывают для решения того действия, ради которого ты, в общем-то, работаешь и в чем твой долг, ты обязан их применить. То есть ты не обязан думать, ой, морально, не морально, все, вот ты должен исполнить свои обязанности. Потому что если ты их не исполняешь, то есть получается, конечно, ужас-ужас. Вот, хотя, вот опять же, история знает примеров ложных срабатываний во время холодной войны, когда там, ну, эти истории есть, они были засекречены, сейчас их вроде рассекречивают, когда там наши радары, ну, СССР определили, что массовое нападение Америки, и там военный, который взял на себя, стиснув зубы, роли сказал, не, это ошибка. Хотя вообще, строго говоря, должен был там запустить обратный удар. Да, это вот тема такая тоже интересная. Но мы сейчас пока не про это говорим. То есть переместилась карма на Оппенгеймера. Оппенгеймер, а что? А я ничего. Я же ученый. Меня он этот Гитлер напугал, что он делает бомбу. Ну, я тоже стал делать. Хорошо. А что Гитлер стал делать бомбу? А у Гитлера ученые есть. А что это они, говорится, на Гитлера работают? Не, они не на Гитлера работают. Там особых симпатий не было к Гитлеру у ученых. Ученые сразу поняли, что стоит вот этот вот национал-социализм, да? Вот, они просто чисто занимались наукой. Они не хотели ни войны, ни мира, ни вообще они не хотели в эти игры играть. Выяснилось, что ага, умники, да? Значит, это самое, познавали мир, наковыряли какую-то там сверхспособность в области физики, и все, и поставили перед фактом, что если эта идея провозглашена, все, счетчик включен, таймер. Дальше деваться некуда. Ну, правда, мы еще одного персонажа затронули, Герберта Уэллса. Вы помните, да, что там, ну, собственно говоря, опять же, тоже, это может быть немножко за уши притянуто, роль Герберта Уэллса, который описал в своем романе, что вот в будущем появятся такие бомбы, и в свою очередь он этим вдохновил Силларда, Силлард вдохновил Эйнштейна, Эйнштейн вдохновил Рузвельта, Рузвельт распорядился запустить проект, проект начал набирать обороты, и получается, что, а может быть, не только физиков надо было жечь на костре, но еще и у писателей-фантастов тоже сидят себе, строчат, значит, там этих вот этих всех Ефремовых, Стругацких, на костерах нахрен. Предсказал Ефремов, сколько всего понапредсказывал, он сейчас все сбывается, да? Вот, может быть, их тоже святой инквизиции это самое, замочить. Вот, и мы вот остановились вот на таком, как сказать, любопытном сценарии. Так, может быть, не были такие глупые инквизиторы-церковники, которые жгли, значит, еретиков, а, по сути дела, жгли кого они жгли? Ученых они жгли, значит. А в чем там был конфликт, да, инквизиция? Еще раз, я напомню вам, потому что сейчас это, может быть, даже экстремизмом будет считаться, да, упоминание, что вообще инквизиция была. Но ситуация такая. Была церковь, были священные писания. Священные писания ничего не говорили про науку. Они занимались совсем другим. Но время идет, народ задает вопросы, и с течением времени святые отцы церкви решили, что сделать. Ребят, ну у нас там с античных времен Греции, Рима остались же мыслители. Остался же Аристотель, остался. Он же там написал какие-то трактаты об устройстве мира. Написал. Вот. А что изобретать? Что изобретать новое? Давайте их включим в часть своего религиозного учения. И, соответственно, канонизируем. То есть наука, это было вот до нашей новой науки, это было в основном изучение предков, изучение Аристотеля, Платона, ну, в общем, всех-всех-всех, кто дошел. То есть никому в голову не приходило сомневаться, это первое, и ставить эксперименты, это второе. И это очень, они там слились в экстазе. То есть, с одной стороны, религия, которая, у которой тоже догматы, пришли с одной стороны, а с другой стороны, пришло как бы якобы научное знание, которое превратили также в догмат. И так это все жило примерно до срока тысяча. Ну, это еще раньше начались всякие эти самые. Но всякий, кто подвергает догмат сомнению, скажем, вот он там наблюдал там комету там, в телескоп или еще что-то, да, получается такая, что он ставит под сомнение знания Аристотеля. Что там, геоцентричная, гелиоцентричная система. И, соответственно, бросает тень уже на религиозные догматы, что совсем недопустимо. Или кто-то сразу ставил под сомнение чисто религиозные догматы, не занимаясь наукой. Там, в общем-то, инквизиция занималась не только учеными, она занималась всеми, кто не согласен. Вот, ну и вот со всеми вытекающими последствиями. А тут вот стала бурно развиваться наука, и стали опровергать догматы одни, в первую очередь аристотелевские, и начали бросать тень на власть церкви. А что значит бросать тень на власть церкви? Значит, сегодня он не верит, что Земля вокруг Солнца, завтра он в Папу Римского не верит, послезавтра он десятину церковную не захочет платить. После-послезавтра он еще себе там что-нибудь придумает, что там наш этот царь не помазанник Божий, а самозванец. Это же смута, это же кровь, это же хаос. Вот. Ну и что, на корню надо всех этих умников рубить-то, понимаете, пока они еще не это. Вот. А фантасты тоже попадают под это. Тоже, что это они там, все же сказано в книгах, все сказано. Что там еще изобретать, придумывать? Сразу же на корню. И вот я напомню, на этой оптимистичной ноте мы завершили предыдущую лекцию. Я надеюсь, вы осознали весь ужас происходящего. Что, а с точки зрения другой, вроде как они и не совсем не правы. А что, может, действительно ученые возьмут да взорвут планету Земля? Или, хорошо, ладно, писатели-фантасты придумают какую-нибудь свою, или как вот эти политические деятели, да, найдется Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, он сделает такую политическую, экономическую фантастику. А давайте построим коммунизм. Вы где-нибудь видели коммунизм? Нет. Почему? А его никогда не было. Откуда он взялся? Мы его придумали. Так это ж фантастика. Нет, это не фантастика. А что это такое? Что такое политические вот эти вот все прожекты? Ну, в частности, марксизм-ленинизм вам сказал, что это научно обоснованная теория. Я еще застал времена, когда сдавали историю КПСС, марксизм-ленинизм, там, этот самый материализм и прочее, прочее. Вот я еще это помню, я на своей шкуре, что называется, это все это. Были времена, когда это было очень даже так, это не смешно совершенно. Вот, но по сути дела, это же та же фантастика. То есть вот пришел политический деятель, сказал, а чем вот построение коммунизма отличается от построения Царства Божьего на земле, там, или я не знаю чего там, Шамбалы, пришествие Шамбалы, там, или я не знаю, чего-нибудь, чего угодно вот, из любой религии, а ничем. То есть получается, что тут как бы либо одна концепция, либо другая. А если другая, а вы уверены, что она, ну, не уничтожит все человечество. Так-то вот с этой старой религиозной вроде как-то дожили до сегодняшнего, или до тех дней, да? А вот с этой новой, научно-фантастической мы доживем? Или опять какой-нибудь этот самый Герберт Уэллс придумает какое-нибудь новое оружие, новый Сциллар что-нибудь там увидит, новый Рузвельт запустит, но только на этом нам всем кирдык. И вот получается, что вот эта вот мысль об инквизиции, она уж не такая становится плоская, что вот, мол, где эти самые гады. Вот. И я вот попрошу вас поразмышлять об этом. Или все, или не... Да, прошу, да, прошу. Собственно, говорить должен не я, говорить должны вы. Так, я пока хлебну водички. Ну, я считаю, что если мы посмотрим на данный момент, да, то наука, хотя она, да, не так давно возникла, гораздо дольше продержалась, чем некая инквизиция. Во-вторых, ну, и такие некие инквизиции возникали и возникают в разных странах. И в нашей стране также, я считаю, что... Не, давайте, на сегодняшний не надо... Не будем на сегодняшний. В принципе, да. Ну, я не говорю, что инквизиции, но такие как бы общества, которые пытались некое уничтожить, да, то какое-то развитие. Какое-то развитие, да. Я пару слов скажу. Попробуй в советские годы... Бедные кришнаиты, как им доставалось в советские годы, понимаете? Вот каким-то чудом йога только выживала. Вот. И все равно они не держались такое большое количество времени, да, даже как та же наука. То есть эти системы разваливались. Поэтому у нас в йоге считается, что есть такой глобальный принцип. Это принцип риты, принцип свободы. И с точки зрения вот этой вот свободы, даже если в будущем это может принести какой-то колоссальный вред, эта система более выживаема, которая идет к свободе, чем та, которая свободу эту душит, так как инквизиция, да, начинает губить тех людей, которые идут к каким-то новым знаниям, новым каким-то свершениям или, ну, что с чему-то материальному, да, новому. Хотя это получается все, в принципе, из каких-то идей. Хорошо, спасибо. Есть кому-нибудь что-нибудь сказать? Да, прошу. Но прежде чем вот следующий наш этот самый оратор скажет, значит, вот я могу, вот прозвучало слово «свобода». А вот кто-нибудь мне, ну, как бы пять отличий нарисует, вот чем свобода от хаоса отличается? Я просто, а почему? Я, опять же, тоже, я уже такой бывалый этот самый. Не, вы сюда садитесь, я не хочу, чтобы вы там где-то сидели, я хочу, чтобы вы были, что называется, в центре. Внимание, да, вот я вспоминаю приватизацию в Советском Союзе. Значит, сейчас уже многие забыли, но что там? Самый первый был лозунг: дайте больше свободы предприятиям, их бюрократы душат, их госплан душат, их там местный самодур, начальник душит. Давайте свободу трудовому коллективу, чтобы директоров заводов выбирали, чтобы всем управляло. Значит, это самое, как это, коллективный разум, коллектив и изображал, значит, да? Вот, это вот с чего начиналось. Значит, к чему это тут же привело? Полнейший хаос. Собралось собрание, значит, директора, да, он был такой, сталинской захватки, его, значит, сместили, какого-нибудь говоруна поставили, как популиста, да, предприятию все хуже и хуже, зарплаты все меньше и меньше, значит, народ начинает пить, денег нет, распилили на цветные металлы станки, предприятие вообще стало, зато свобода, творчество, свобода, вот, и я помню тот ужас, я потом уже работал, когда в бизнесе так вот получилось, я немножко застал, пообщался с этими, как это, красные директора их называли и называют, да, еще такие там со сталинской закалкой. Они говорят: вы что, ребята, вы с ума сошли? Какая свобода? Ну, представьте, вы едете в метро, да, а машинист сказал: у меня свобода, я в другую сторону еду, да, или еще кто-нибудь, да, мы все-таки рассчитываем, что где-то свобода, а где-то хаос, а чем одно от другого отличается? Но это, опять же, это мои, как сказать, немножко яда. Прошу, прошу. Да, сюда, в кадр, потому что у меня тоже там еще этот мой видеоблогинг. На этом, да. Момент. Так, добрый день. Меня зовут Иван Аруна, я студент 4-го курса Международного открытого йога-университета, группа Аруна. А про вопрос, который мы начали обсуждать на прошлой лекции и по которому нужно было подумать, я сейчас изложу свои мысли. Я рассуждал не с точки зрения «давайте выберем, вот нам нужны ученые или нам нужна инквизиция». Я рассуждал, как-то этот вопрос в моей голове сложился, как стоит ли отменять ученых, там, фантастов и тех, кого можно назвать прогрессивными людьми. Пускай даже они, возможно, окажутся когда-нибудь псевдопрогрессивными, но, тем не менее, вот мы говорим о такой категории. Значит, я считаю так, что, как уже сказано было, что если рассматривать мир с точки зрения там, увеличения свободы в ее развитии, то отмена ученых, прогрессивных людей, она свободу, в общем-то, в целом не увеличит. Вот. И, значит, нужно подумать, как решить этот вопрос по-другому. И, значит, я считаю, что отменять нужно не ученых или фантастов, а, собственно, работать с той проблемой, ну, как у нас в йоге говорят, там, состраданием, которое в данном конкретном случае возникла. Вот атомная бомба уничтожила много, ну, назовем их, да, неповинных людей. Значит, что такое страдание? Это, значит, отсутствие там, счастья, да, радости. Вот. Но получается, что страдание возникло, ну, то есть мы, ученые, могут быть, могут не быть, то есть на их пути могут в дальнейшем вот этого какого-нибудь изобретения оказаться, значит, президенты Труманы, которые нажимают кнопку, там рядом где-то, вот мы еще не вспомнили один персонаж, это, значит, Эйнштейн, он, собственно, там не работал в проекте, но своим авторитетным письмом, да, он, да, значит, да, смог такую идею, да, вот сознание своим, значит, подтолкнуть к этому вопросу. Вот, ну, страдания – это когда у нас какие-то там удовольствия, получается, сталкиваются друг с другом лбами, да, и Сейчас попробую объяснить свою мысль. Значит, здесь мне видится ситуация такая, что есть вещи, которые сами по себе, они вообще не хорошие и не плохие. То есть, там, например, какая-нибудь канцелярская скрепка на месте там, какого-нибудь там своем, скрепляющие документы важные в нужном месте, и канцелярская скрепка в нашем ботинке – это несколько разные вещи, да, то есть там уместно, неуместно где-то. Также есть такие в народе поговорки, вот ближе уже к теме, спички детям не игрушка, да, то есть спички – вещь хорошая, но в руках детей они могут привести тоже к неприятностям и к таким же страданиям. Ну, соответственно, нужно искать вот это соответствие между, ну, как говорится, между энергией и сознанием, наверное, да, здесь можно так где-то подойти, что вот создали люди такую энергию, с которой, собственно, их сознание, как вообще, что с ней делать, чтобы не причинять вреда, не справляется. Значит, нужно искать методы баланса между этими вещами какими-то. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Так, значит, остановились предложения. Вот еще одно предложение прозвучало. То есть баланс между учеными и инквизицией. Нет, нет, я специально провокационные такие вещи говорю, чтобы вас немножко взбодрить. Прошу, кто еще? Да, прошу. Мне, понимаете, мне не важен ответ на этот вопрос. Мне важно ваше рассуждение и попытка включить все-таки мозги. Если я абсолютно их дал, ну, наверное, для какой-то цели или мы как? Мы в прошлый раз так дружно тут все сидели. Знаете, это анекдот. Да, ученые исследовали, значит, йога в медитации. Вывод. Ученые исследовали мозг йога в медитации. Вывод. У йога есть мозг. Понимаете, да? Всем привет, Тая Камала, второй курс магистратуры. Так, ну, Вадим Валерьевич ставит такие вопросы, которые, ну, я понимаю, они провокационные, и вы сами понимаете, что они на самом деле так не ставятся. Нет, то, что они провокационные, я согласен, но то, что они в жизни ставятся именно так, это, вот, поверьте. Да. Но это вот у нас, изучая йогу, у нас есть такой тезис: вовлекаясь, выходи. Мы о многом говорим. Так и тут, понимаете, вовлекаясь в изучение, да, как бы чего-то, в познание, при этом не становись заложником тех результатов, которые ты можешь получить. Ну, то есть, ну, понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаю. Вот у меня книжка, научный трактат, который никто, грубо говоря, не читал. Ты сейчас его прочитаешь, здесь можно сделать новую бомбу. Как только ты прочитаешь, пойдет вопрос времени, как кого-то сожгет. Ты вот как ученый будешь читать эту книжку, книгу «Тайн природы» или не будешь? Вот ты знаешь, мне интересно прочитать, как сделать, скажем, антиматерию, да? Антиматерия – это совершенно другой уровень энергии, да? Но я знаю, как только я это узнаю, вопрос времени, когда военные сделают бомбу и каких-нибудь очередных условных японцев сожгут. И вот хочется прочитать, а с другой стороны, нет, последствия хреновые. Нет, все-таки нет, сгорят же, шнави. Я ж потом мучиться, как оппенгеймер буду. Нет, все-таки интересно, мы ж познаем мир. Это же наша дхарма, это же наш долг. Наш долг, а вдруг это... И вот как быть? Как? Хорошо, так, еще есть у кого-нибудь? Просто еще был задан вопрос, чем свобода от хаоса отличается? Да, он как-то ушел в песок у нас. Давайте его... Не-не, мы, наверное, серию лекций, отдельную тему проведем по... Ну, как-то есть, да. Да, есть ощущение, что хаос – это просто беспорядок, а свобода – это... Тот же беспорядок. Нет. Во-во-во, да, это как это, не парламентские методы ведения дискуссии, да? Использую, что есть, все инструменты. Нет, а свобода имеет, вот как бы я ее определила, созидательный и эволюционный характер. А хаос не имеет. За все хорошее против всего плохого. А хаос это все плохое против всего хорошего. А хаос не имеет эволюционной составляющей. Почему? Я так решил. Отличный ответ. Все, на этом вот это мне нравится больше всего. Я так решила. Кстати, очень глубокомысленный ответ. Так, прошу, кто? Друзья, рот открываем. Понимаете, да? Эволюция на коврике перед камерой и зрителями в духовном плане стоит годов, лет самостоятельного изучения. Если психический реактор образовывается. Всем привет, меня зовут Алекс Вира, преподаватель Международного открытого йога университета. Вся подробная информация на сайте openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Шапка такая. А домашнее задание было поразмышлять, и я поразмышлял в таком ключе. Последние мысли были о том, что все же ученые виноваты. И мы зачастую не задумываемся о пути ученых. Если взять начало 19 века, конец 18 века, ученые, они... Вот мы видим бомбу, да? Это уже такое, как вершина, да? Видимая всем и познаваемая всем. Но мы не видим, сколько было труда, сколько было ошибок совершено на пути к тому, что мы имеем. Очень много, вот, очень, знаете, показательно авиационное дело, да? Сколько много людей пытались вспарить, как птицы. И история пишет только имена победителей, но не пишет те, кто разбивался и совершал ошибки. И, знаете, это такая отдельная трагедия, потому что про изобретение все знают. Вот, этот изобрел, это. А сколько ученых заблуждалось, а сколько думало, что вот есть какое-то явление в природе, и они объясняли теми понятиями, которые у них сейчас есть. А через много лет оказывается, что это было все по-другому, и новые объяснения, и... Я это к чему? К тому, что процесс познания подразумевает под собой ошибки. И ошибки – это, с точки зрения ученых, сокращение. Как вы говорили, чем больше ошибок, тем меньше, тем быстрее цели. И если мы возьмем природу, эволюцию, мы видим живых существ рядом с нами, которые как-то развивались и дошли до какой-то идеальной формы существования вместе с нами. Там птицы, у них маленький вес, и все очень продумано. Или какие-нибудь жучки. Вот, и, то есть они максимум выжимают из того, что у них есть. Я про то, что что мы видим ошибки, они происходят, и это, наверное, нормально. Это как такие, не побочка – это грубое слово, неотъемлемая часть. Мы даже можем посмотреть на небо, когда взрываются звезды, еще чего-то, это все разлетается и формируется что-то новое, то есть постоянно такое видоизменение. Хорошо, спасибо большое. Давай я немножко так это просуммирую, мысль. То есть прозвучала следующая мысль, что, во-первых, ученые сами дохнут. То есть это в какой-то степени расплата, да, за то, что они могут сделать неправильно. Во-вторых, вторая мысль прозвучала, что да, мы посчитали, сколько атомная бомба убила людей, но мы не посчитали, сколько спасло, скажем, прививки или там какой-нибудь от голода, там изобрели способ получения азота, соответственно, удобрения, победили голод, там, и масса всего может быть, да. Потом прозвучала следующая мысль, что как говорится, пока ребенок маленький, он, ходит в туалет под себя, вот точно так же и ученый. Сейчас такие маленькие, вот они делают ошибки, сделали бомбу, да, но теперь они станут умнее, и теперь они найдут способ, чтобы не давать в руки, этих военных и других, результаты, да, такой будет заговор, что называется, ученых-жрецов, правда, это что-то мне уже напоминает, и вам тоже должно что-то напоминать, не напоминает ли вам это кастовую систему Индии, вот такие были, насколько, если я правильно понял мысли, может, еще у кого-нибудь какие-нибудь мысли, прошу вас, да, друзья, еще раз, наше вот это действие мы делаем, Для того, чтобы вы физически сюда пришли, не те, кто будут смотреть в записи. В записи это как реклама, чтобы вы физически пришли. Наша задача здесь сделать, я прошу прощения, такой психический реактор, где процессы вашего там умственного метаболизма идут быстрее, вы быстрее развиваетесь. Поэтому это большой шанс сюда выйти и поразмышлять. Прошу, Юлечка. Спасибо большое. Конечно. Да, всем привет, друзья, я Юля Швакари, я преподаватель школы открытой йоги, сайт openyogaclass.com. Бесплатный интернет, я не могу не сказать. Да. А вот надо нам репетировать тогда для лекции короткую форму. Мне кажется, здесь, ведь если говорить вот о нашей беседе, здесь немножко по-другому стоит вопрос. То есть не так, что ученые там были, вот они на какой-то стадии развития находятся, и вот они там ошибки какие-то делают, еще что-то. Здесь принципиальный момент. То есть вот на одной чаше весов познание мира и Вселенной, как она есть, на другой чаше весов как бы наличие первого принципа йоги, то есть как бы, ну, какими методами это познание осуществлять и как отвечать за последствия этого познания. То есть познание – это великая такая цель эволюционная. Мы не можем там, ну, по сути дела, не познавать, да, этот мир, если мы там, ну, дошли до какой-то степени самоосознанности. То есть мы не, это как воздух, мы должны его, это наша задача эволюционная, как людей, как там высших я и так далее. Высшее духовное, ну и не только духовное. С другой стороны, вот да, какими методами это познание осуществлять? То есть если это познание в конечном итоге причиняет вред кому-то, и от этого гибнут люди, живые существа, то тут какой-то должен быть стоп-механизм. То есть здесь должны быть введены морально-этические принципы в науке, да, внедрены. А ученых их нет. То есть они не признают вот этот факт, что нельзя любыми способами познавать этот мир. То есть для них все средства хороши, в принципе, получается. Вот. А другой, ну, а люди страдают. То есть это вот с точки зрения йоги, это прям такой, ну, серьезный маркер такой. То есть... Вопрос не средств, вопрос не результатов. И результатов давайте, тоже. Давайте я подытожу, да. И, да, от плохой. Да, и то, то есть и средства, какие они, мы режем, причиняем вред кому-то и так познаем. И какой результат, то есть в результате кто-то пострадал, ну да, тут... Я познаю только, я тут туда иду, я не знаю, какой там будет результат. Да, да, ну давайте я подытожу, значит, вот прозвучала такая точка зрения, что эволюционно в нас заложено вот это, ну как сказать... желание познания, что мы должны развиваться, что мы должны познавать, что, ну, как бы наша задача познавать, да? Вот, ну, тут же хочется спросить, а может быть все не так? А является ли познание такой вот неотъемлемой части того, что мы называем жизнь? Я приведу пример. Представьте себе общество, где совершенно нет познания, оно замерло там на каком-то уровне, но все счастливы. Вот вы сейчас включите там слово йога, и там будет: «Я научу вас быть счастливым! Я там это самое...» и так далее, и так далее. Так что выше, познание, радость познания или счастье? А счастье может быть без познания? Вот хороший вопрос. А может быть счастье без познания? А познание без счастья? А где такое примерно? Какое именно? Ну вот мне сегодня почему-то пришел в голову пример одноклеточного существа. Представьте, плавает в океане. Вот вы были на нашем Черноморском фестивале, да? А там же начинается в какое-то время, ну, эти огоньки вот в воде, да? Вот представьте, одноклеточное существо. С нашей точки зрения оно бессмертно. Вы знаете, что там структура ДНК, его вот так она закольцована, там нету там этого ограничения типа Хайфлика, что там количество делений ограничено, и вы не можете сказать, вот это вы берете там одноклеточное существо, оно вчера родилось или оно родилось там миллиард лет назад? Потому что, ну, было одно, стало две. Это два новых или старое плюс новое, или еще какие-нибудь варианты, да? Вот, и представьте, солнышко плещется, все замечательно, солнца хватает, еды хватает, и ты в радостном наслаждении, вот уже второй миллиард лет плескаешься на там побережье, да, вот, у тебя никакого познания, тебе хорошо, солнышко светит, полное ощущение удовольствия, какие там эти самые, что делать, зачем? Вот. Как вам, как тебе такое, Илон Маск, да? Так, хорошо, ладно, опрошу. Нет, давайте сперва, кто еще не говорил, я хочу вас всех сюда вытащить. Кто не говорил сюда? Олег, ты что-то хотел озвучить? Вот давай сюда, будь добр. Давай, давай, давай. Возрази одноклеточным. Да, это как одноклеточные против многоклеточного. Всем привет, меня зовут Олег Атма. Возражаю, как мы определим, что оно счастливо? Не превращайте еду в пульт. Давайте, нам надо быстрее отвечать на вопрос. Как мы определим, что оно счастливо, это одноклеточное? Может, оно и не одноклеточное совсем? Мы же его только в коротком промежутке времени видим. Тут... Да, может, оно там объединяется, пока мы не видим. Ну, смотрите, у меня есть такой ответ, я не знаю, он понравится или нет. Мы все, собственно, помним это состояние в утробе матери. Мы когда-то все с вами были одноклеточными, да, то есть не надо особо там гордиться, что мы многоклеточные, такие наглые, да. А? Ну, хорошо, да, но обратите внимание, все-таки детство – это что-то такое приятное, светлое и радостное, в большей части, да. Все-таки вектор такой как бы все-таки есть. А если дальше копнуть, может еще, мы просто забыли это, за не надо. А что помнить? А вот счастье и память счастья. Зачем тратиться еще на память счастья? Будь счастлив здесь и сейчас, понимаете, да? Ну память уж поддерживать надо. Я помню, что я был счастлив. Зачем мне помнить? Я просто счастлив. Так, ладно, еще кто что хочет. Давайте, кто рта не раскрывал, в первую очередь, прошу вас. Друзья, вот сейчас героическое усилие над собой делаем, поднимаемся, идем и открываем рот. Вот только так вы будете расти, по-другому не будете. Молчат. Да, кто? Я, ага, прошу, не хотите, да? Не хотите, вы счастливы, я понял, да? Выходить на коврик, развиваться, зачем, да? Так, еще раз напомню, Ксения молодец. Что именно, ну, момент счастья, все-таки мы уже достаточно более развиты, чем, да, то, что мы только что рассматривали. Кого мы рассматривали, кто там плавал? Одноклеточная, вот, мы уже побольше одноклеточного. И у нас есть некие вот эти структуры, но если мы немножко обратимся к йоге, то есть... Что? Нет? Я прошу вас, мы здесь... прошу вас, не надо йогу приплетать, потому что вы похожи на религиозных служителей, понимаете, в Писании сказано, да, и начинается. Давайте так, без Писаний, давайте своими мозгами. Вот вы должны переоткрыть йогу, не ссылаться на йогу, а переоткрыть ее. Хорошо, но есть счастье, говорится, что чем выше у нас вот... по структуре идет, то в разуме какое больше структура? Всего счастья. Еще раз, давайте, когда мы... еще раз, вы ссылаете сейчас на йогу. Давайте сейчас не будем, вот, потому что мы в этом смысле очень начинаем... Ну, а зачем мы тогда это, вот я зачем-то 10 лет изучала? Нет, чтобы на это не ссылаться? Нет, послушайте, здесь в чем дело? Вы йогу должны переоткрывать. То есть, что в йоге сказано? Никому не верь, пока не переоткроешь на своей шкуре. Не надо никому верить, не нужна вера, нужно доверие, чтобы самому переоткрыть. Понимаете, да? А если мы начнем вот так вот это сказано, там в такой-то чакре, то такое, кто-то скажет, да не знаю ваших чакр, и как мы будем с ним разговаривать? Здесь надо опираться на тот опыт, который мы с вами уже в этой жизни имеем, прямо сейчас. А потом уже притягивать, что называется, махатму за эти, за бороды, понимаете, со всеми писаниями. Вот, поэтому, ну нет, я... Хорошо. У меня уже ушла мысль. Мысль ушла. Да. Сбил мысль. Ну это тоже хорошо, понимаете, да. Еще кто что-нибудь хочет сказать? Да, прошу, кто? Мыслей нет. Да, прошу, нет. Кто не говорил? Да, да, да. Сейчас, Кира Камини. Да. Да, здравствуйте. Кира Камини, магистратура Пхава. Вот мы тут недавно... в магистратуре Пхава перечитывали Вивекананду «Карма-йога». И вот в последней главе прозвучала такая мысль у него, что раз мы все находимся в этой Вселенной, да, то есть мы живем на планете Земля, то вообще наша Вселенная была создана за счет хаоса. И когда уж мы выйдем за пределы этой Вселенной, то есть конечная цель йоги, да, абсолютная свобода, там мы достигнем вот этой вот гармонии, то есть равновесия. А пока мы находимся здесь, то равновесия этого не будет. Иначе наша Вселенная перестанет существовать. То есть получается, что любое проявление творчества, мысль ученого, это все равно это какое-то вот движение, да, то есть это какой-то, может быть, крайность в одну сторону, либо в другую, но за счет этого существует наша вот Вселенная. У меня вот такая мысль. Ага, то есть, если я правильно понял, то опять же мы возвращаемся к предыдущему оратору, что есть некое такое динамическое равновесие науки и этой самой, как его, инквизиции, да, и они друг друга, в общем-то, держат. Ну да, да. Вот так. Хорошо, спасибо. Еще раз, друзья, мы здесь не провозглашаем истину в последней инстанции. Мы пытаемся нащупать подходы к этой истине. Вспомнила мысль. Отлично, сейчас давай мы мысль Ксению, да. Надо как-то, смотрите, друзья, все-таки нам свернуть как-то это, сделать, чтобы это одним было пучком. А, у нас была мысль про свет сознания вообще. А надо ли вот это вот поддержание, да? Ой, ну как сказать, нужно ли вот это развитие науки, в принципе, и вообще идти к нему, и доставляет ли это счастье? Да. Да? А, но на самом деле я убедилась, наверное, почему вот я только что сама задала себе вопрос, да, почему же я тут учусь 10 лет? Да, почему здесь вот, учусь? И многие, да, кстати, мне задают на протяжении уже где-то в аспирантуре и магистратуре, а зачем же мы это все делаем? Вот это вот еженедельные сборы, вот эти вот обобщение каких-то новых тем, которых уже миллионы. Вот. А на самом деле и многих обман такой, что мы, ну не обман, ладно, а какое-то такое однобокое видение йоги, как абсолютно того, что мы да, только тренируем свое тело, и физически вот это йога, а то, что мы тут мозги не только, тренируем, да, еще и свет сознания постоянно поддерживаем, и это важно. Вот один ты вряд ли будешь ежедневно поддерживать свет сознания, общаться вот так с единомышленниками. И вот это самое важное. Неважно, какие темы даже мы будем здесь обсуждать. Ну, да, мы в одном направлении каком-то. Пускай, да, их много, да, некоторые они не укладываются. Но мы на протяжении всего этого времени поддерживаем этот свет сознания. Да, да, абсолютно отличное замечание, друзья, действительно. Помните, раджа-йога, джнана-йога, там уже не физическое тело, хотя оно очень важное для и разума, и, значит, интеллекта, да. Так, Олег, прошу. Раз уж мы копнули уже к одноклеточным, да, да. И копнули к такому вопросу, по какому принципу одноклеточные вдруг решили стать многоклеточными, да, этот сложный вопрос, на него очень сложно ответить, и мы коснулись вопроса поддержания сознания. И в целом у нас сейчас идет разговор, да, вы упомянули о том, что нам не нужен ответ, да, мы его в принципе можем не найти. Не, нам ответ очень нужен. Ну, как цель, ну, как путь, нам важен путь, получается, для размышления. Да, значит, это... Вот да, это, да, у самурая цель, нет цели, да, есть, да, путь, да? Да, перманентная революция. Да, понятно. Вот получается, что мы в какой-то части находимся в этом положении, то есть нам нужен момент поддержания сознания в качестве получения опыта. И, скорее всего, те действия, которые приводят к концу получения этого опыта, нас и не устраивают. Допустим, будут то ученые со своей бомбой, да, мы их как-то постараемся предостеречь от резких телодвижений, чтобы этот опыт оборвался, да, то есть нам придется как-то все сначала начинать. Поэтому, может быть, критерий как раз такой, что если вот этот опыт увеличивается с помощью ученых, да, они открывают какие-то новые горизонты, изобретают там, я не знаю, интернет, виртуальные миры, и мы, погружаясь туда, получаем уже другой совершенно опыт, ну тогда все good. А если эти ученые изобретают бомбу, да, и мы погружаемся совсем уже в другое, тоже опыт, но не совсем приятный, да, то тогда это плохо. Может быть, вот как-то так нам рассуждение построить. Да, да, здесь, смотрите, да, еще раз вот эту давайте мы хронологию развития событий. Гитлер при любой возможности кричал о чудо-оружии. Вот при любой возможности. Действительно, история Третьего Рейха, она очень в этом отношении интересна и показательна в том плане, что там у них и АННРБ, там и какие-то там эти тайны предков, и какие-то вот, кстати, перекликающиеся с этой эзотерикой, чудо-оружие, там даже непонятно какого плана, то ли физического, то ли психического, да, то есть там ментальное управление на расстоянии, да, и понятно, все испугались. Испугались. Но если тебе постоянно говорят, почему нельзя никого пугать? Потому что если вы кого-то пугаете, то против вас же и вывернется. То есть без крайней необходимости пугание – это слишком сильный инструмент, его надо очень осмысленно применять. И вот получилось, что напугали, значит, и эти стали делать, и все, оно все завертелось. Понимаете, да? То есть вот как бы вот с этой эмоциональной стороны. Так, ну ладненько, еще у кого-нибудь что-нибудь есть? Да, да, да, порассуждать, да. А сколько у нас времен? Отлично. Вот мы затронули вот эту тему, можно ли оставаться там счастливым, законсервироваться вот как-то так. И оставаться там, да, вот на этом уровне, никому не вредить, но быть счастливым, вечно. Да. Но все зависит от волеизъявления. Кто-то вот из жизни в жизнь, да, наверное, в теле животного, вот он и проживает, и ну, никому не вредит, там коза, да, какая-нибудь или корова жрет траву, вот никому... А народ чужой. Да, чужой. Ну, это уже как бы для кого чужой, а для кого непонятно, чей чужой. Ну, то да, есть она, ну, да. Да, вот она волеизъявила, дальше там, да, например, не развивается, вот она как бы и зациклена вот в этом вот цикле, она живет. А кто-то волей, то есть это все зависит от волеизъявления личного. Ну, естественно, у нас был, да, период такой в жизни, когда вот мы все были там, да, одной клеткой, и мы не думали, мы полагались там полностью на Вселенную, еще что-то. Но это не было всей нашей, да, у нас был такой период. Потом пришел другой период, когда мы стали там самостоятельные, еще что-то, стали что-то волеизъявлять, какие-то цели себе ставить, разум свой развивать. И вот так вот, ну, то есть мы... Ну, и поэтому я и сказала вот в первой реплике о том, что все зависит, конечно, от степени самоосознанности. То есть, когда живое существо достигает определенной степени самоосознанности, оно не может не стремиться к позыву. Ага. То есть, оно, у него внутренний позыв, как дышать, там, я не знаю, кушать, ну, что-то, то есть, что-то естественное абсолютно такое, нужное, необходимое для жизни. Это стремиться к самопознанию. Слово эволюционное. Эволюционное. Надо, дорасти надо, конечно, надо дорасти абсолютно. Ну, и получается, что, да, науке надо дорасти до принятия первого, ну, там, второго и третьего принципов йоги. Нет, смотри, да, да, бог с ней, с принципами хотя бы, ну, ладно, дорасти до науки. Во-первых, дорасти до науки, а потом науке надо дорасти до того, что ну, нельзя причинять вреда, до гуманистических каких-то принципов таких вот глобальных. Так, вот. Спасибо. Прошу, да, прошу. Сейчас все-таки вернусь к тому, что я уже сказала. Да, да. Вопрос ли это науки? Ну, то есть наука просто познает, а вопрос... Применение того, что она познала, это мы это ответственность за это применение мы также на науку вешаем. Наука просто познала. Она говорит: ребят, есть вот так вот. А как вы это будете использовать? Если вы используете вот так, умрет миллион человек. Если вы используете вот так, то свет зажжется в миллионах домах. Ну, как бы, кто решает, как использовать то, что открыла наука? Что мы науку сделали самой крайней? Хорошо, да. Отличная мысль. Вот смотрите, мы так мягенько подходим к этому устройству индийского общества, где, да, ученый, ну, это его потребность изучать, он не может не изучать. Вот как Юля сказала, да, вот просто это цель его жизни, да, он не может не познавать новое. Есть люди, которым все равно, им и так хорошо, вот, а есть люди, которые не способны познавать, но способны применить это, назовем так, неоправданное зло, да, вот. Так может все очень просто, как индусы наши, индийские братья и сестры поступили. Берем все человечество, разделяем на 4 касты, ну, на 4. И говорим так, наукой могут заниматься только брахманы, но они не имеют права своих секретов рассказывать никому другому. Ну, представьте. Лео Силлард с Эйнштейном, там, с Гейзенбергом, там, из компании изобрели атомную бомбу. Они высшая каста, А более низшая каста, как то всякие там Труманы, всякие там эти Гитлеры, всякие другие политики, они просто не имеют права быть приобщенным к этому, говорится, ведическому йога, этому научному знанию, да? И все хорошо. Получается, что те также продолжают воевать своими дубинками, эти открыли, значит, этот ядерный, термоядерный синтез, все счастливы. Может быть, надо людей по кастам разделить? О, так прошу. Это я вопрос задаю. И вот, друзья, понимаете, это не вопрос. Да, поразмышляйте об этом. Может быть, всех надо это на первый, второй, третий, четвертый рассчитайсь. Да, вот хорошая идея, да. Но вопрос, кто будет делить, по каким признакам, да. Вот давайте вспомним наш опыт. Как у нас пытались кого-то поделить. Ладно, были ученые, да, сразу к ним куча примазалась тоже ученых, но они вроде как ученые, но не ученые, да. Потом какие-нибудь, давайте вспомним, власть имущие, да, круги, которые тоже там одни вроде справедливые законы пишут, к ним сразу примазываются какие-то не совсем справедливые законы пишут. И вот так вот куда ни плюнь. Но, ладно, есть у нас ученые, которые предлагают, не буду фамилию называть, и уже создают там всякие томографы, определения. Мозговеды наши великие уже копают в эту сторону. Которые тоже хотят научиться определять определенные поля в мозгах человека и распределять сразу ты туда, ты сюда. Ты в академике. А какой мы тогда будем говорить свободе, да? То есть у нас есть уже какая-то определенная стезя, по которой мы должны идти, и ни шаг влево, ни шаг вправо расстрел. Свобода исчезает. Хорошо, вот сразу контраргумент тоже, чтобы вы подумали, что не все так просто. А как делают это, вот кто будет распределять, да? А как это в Индии было? А никак не было. Оставил потомство, вот был брахман, открыл ядерную энергию, ну, к примеру, да, оставил потомство, передал своему потомству. Вот так и остаются, то есть примазавшихся нет, надо родиться уже в касте, надо родиться в этой касте, то есть знания физики, только Эйнштейн и его дети, Гейзенберг там. Еще раз, давайте, друзья, давайте мы на этой, что называется, захватывающей ноте опять же остановимся. Я еще раз призываю вас всех, помедитируйте на этом. Это совсем непростые вопросы. Вот, но не медитировать на них, это значит останавливаться уже в развитии. Хотя Бог его знает, может быть, это и надо кому-то, да? То есть мы уже даже к этому уже пришли, что все сложно. Значит, я напоминаю, я Вадим, openyoga.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей или углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке. Значит, подключайтесь по субботам в 15:40, у нас начинаются эти прямые трансляции, ну и потом будем в записях выкладывать. Все.